Санатина Клементи. Директор школы Владимир Титович Коноплянник внешне был точной копией Владимира Ильича Ленина, только с указкой и картой мира, свернутой в рулон. Он преподавал у нас географию. В кабинете директора школы стоял серебристый бюст Ленина, висел портрет Ленина, и, в принципе, класса до шестого я была уверена, что географию у нас ведет Ленин. То есть, что Владимир Титович – это Владимир Ильич в быту. Это подтверждалось чувствами. Все, что полагалось испытывать к Ленину, я испытывала к Коноплянику. То есть уважала, боялась, переходила на шепот, завидев в конце коридора. Единственное, чего у меня не получалось, это его любить. Но этого от меня никто и не требовал. Жизнь Владимира Титовича была полной загадкой. Мы не знали, есть ли у него жена и сколько у него детей. Мы не знали, где он живет и на чем приезжает в школу. Сколько ему лет, было просто неважно. Никто не видел даже, как он снимает или надевает пальто. Он был явлен раз и навсегда в одном единственном неизменном облике. Это вполне соответствовало моей теории «Конопляник Ленин», в которой подробности жизни последнего на поверку оказались тоже достаточно размытыми. Я, правда, специально над ними и не задумывалась, но однажды решила поставить эксперимент. Туалеты в нашей школе располагались на улице. Из окон было отлично видно, кто и сколько раз туда направляется. Особенно во время занятий через пустынный двор. Так вот, как-то я потратила весь учебный день, все 5 уроков подряд, глядя в окно, насколько это было возможно. Я ни разу не заметила, чтобы в туалет шел Владимир Титович Коноплянник. Впрочем, я ни разу его не видела и в школьном буфете. И это нормально. Потому что кто из нас мог себе представить Ленина с бутылкой кефира? А в туалете? Никто. А вот то, что вчера у Нефедовой из 5 Б случился понос, знали все. Я училась в очень маленькой школе. В ней не было не только туалета, в ней не было спортивного зала, столовой, актового зала, раздевалок и много чего еще. Физкультурой мы занимались в коридоре, линейки устраивались во дворе, вечера в самом большом кабинете, кабинете биологии с 2 скелетами по углам. Завтраки нам приносили прямо в класс, в середине 2 урока на подносе, стакан молока и булочка с колбасой. Как-то раз Семиглазов вызвался помочь буфетчице с раздачей порций и незаметно подсыпал всем немножко стряхнина в молоко. Хотел как лучше для всех, чтобы уроки отменили на неделю, а его поставили на учет в милиции. Зато у нас была музыка, на которую я ходила со 2 класса. Занятия проводились в кабинете директора школы, потому что пианино стояло там, а больше негде. Называлась это музыкальной студией. Я училась в 1 смену. После уроков шла домой, а потом к 4 часам возвращалась в школу с нотной папкой, достающей до земли и противно колотящей лодыжку. Владимира Титовича в школе уже не было. Его кабинет занимала Лидия Матвеевна. Но сначала я скажу про кабинет. Кабинет директора настолько отличался от всей нашей школы, что я не могла себе позволить зайти в него с невыученным этюдом или непроработанной сонатиной. Это добавляло музыкальным занятиям особенных страданий, потому что до совершенства мне было, мягко говоря, как до луны. Располагался он на 2 этаже. Просторная комната с 2 коврами, на полу и на стене, устойчивым письменным столом перед окном и приставленным к нему боком легким изящным столиком с горчичным сукном, слегка заляпанным посередине. Пятно не очень успешно прикрывал спортивный кубок. Кабинет всегда был полутемным из-за тяжелых штор, и это тоже был признак принадлежности к другому миру, в котором действует особенный порядок. Над пианино висел портрет Владимира Титовича, то есть Ленина. В углу на подставке для цветов стоял бюст Владимира Титовича. На столе раскинулась скульптурная группа с Владимиром Титовичем на бронзовом знамени. Это был сплошной музей Владимира Титовича, и только единственный агент реальности – карта мира, свернутая в рулон, напоминал тебе, где ты на самом деле. но когда я входила в этот кабинет и закрывала за собой обитую изнутри дерматином дверь со стыдливыми ватными пробоинами, я не думала о Ленине. Я думала, что я никогда не сыграю урок на отлично, и Лидия Матвеевна останется недовольна. Надо отдельно сказать про Лидию Матвеевну. Лидия Матвеевна весила 100 килограммов, приезжала в школу вести нашу музыкальную студию издалека и успевала сильно проголодаться. Это было мое личное наблюдение, потому что первое, что выкладывала Лидия Матвеевна из сумки, было довольно большим термосом с увеличенным горлом. Вообще-то я входила в кабинет, когда Лидия Матвеевна там уже сидела. Она сидела на месте Ленина, спиной к окну, но место занимало в 2 раза больше. Она буквально закрывала собой свет из окна, тогда как Владимир Титович, я однажды видела его в кабинете, дверь была открыта, свет пропускал. Справа от Лидии Матвеевны уже стоял термос, слева — кислая ее безразмерная черная сумка, перед ней лежал журнал. В руках Лидия Матвеевна держала линейку, которой отбивала такт. Она стучала ей по столу, даже когда никто ни на чем не играл, а когда играл плохо, Лидия Матвеевна, несмотря на свой вес и голод, выходила из-за стола, чтобы звездануть этой линейкой мне по пальцам. Мы, кажется, забыли про бекары. В общем, присутствие Лидии Матвеевны на территории Владимира Титовича обладало всеми признаками интервенции, с которой мне приходилось мириться из любви к искусству моих родителей. Вопрос, занимавший меня больше всего: как музыканты выучивают наизусть целые симфонии? Лично у меня пьеса «Мышки», уместившаяся в 1,5 нотные страницы, отняла силы, каких бы хватило на первый концерт Чайковского. Я сбивалась на 6-м такте после того, как должна была, распялив кисть, взять октаву. Этот гимнастический трюк требовал от меня таких стараний, после которых я впадала в ступор. Даже 3 дня репетиций мышек перед выступлением не спасли их от провала в каком-то шефском клубе, где меня впервые в жизни придвинули к настоящему роялю. По нотам, правда, я играла неплохо. Но Лидии Матвеевне нужен был другой результат, как она говорила моей маме. Другой результат, вы понимаете меня? География шла у нас с 5-го класса. После рисования география давалась мне легко. Я щедро раскрашивала контурную карту теми же цветами, которыми до этого вдохновенно срисовывала утро в сосновом бору. Это домашнее задание я всегда оставляла напоследок. Приятно было после каких-нибудь пунктов А и пунктов Б, ненадежных этажерок дробей и мягкого знака в конце женского рода бездумно так шуровать карандашами, преследуя единственную цель – не выходить за границы. Родители возвращались с работы, заставали меня пыхтящей в россыпи канцтоваров и умилялись. Мои родители работали в конструкторском бюро, и наша квартира была завалена карандашами, бумагой и калькой. Особенно калькой. Калька казалась незаменимой во всех областях нашего домашнего хозяйства. Она служила скатертью, шторой, закладками, новогодними масками и даже ковриком в прихожей, когда была слякоть. Мама резала из кальки бесконечные выкройки на курсах кройки и шитья, а папа прокладывал ею листы филателистической коллекции. Мы с папой обернули в кальку практически все, что у меня было. Все учебники, все тетради, атласы и нотные альбомы. Обложки держались примерно 1/2 года. Потом все это переодевалось в свежую кальку. Калька была приятной на ощупь, и мои тетрадки, как шелковые, скользили в портфель и обратно, и сразу отличались ото всех остальных в стопке на учительском столе. Сверка контурных карт привела к тому, что я выучила республики, а заодно их столицы, по цветам. Я знала, у кого больше гор, а у кого садов и где они гуще. Я различала кардиограммы советских и американских рек, даже вырванных из континентов. Я знала, что Ленин останется доволен раскраской. Контурные карты, ясное дело, я оборачивала в кальку с особой тщательностью. Теперь музыка. 2 года меня сопровождал сборник этюдов «Черни». Я никогда потом не видела, чтобы фамилия, название и содержание в книгах так дополняли друг друга. Они входили друг в друга, как кулак под глаз. Словечко моего одноклассника, ставшего впоследствии профессиональным наркоманом. На некрашенной обложке нотного альбома черным, очень строгим шрифтом являлся извлеченный из чернильницы черни. Под ним иезуитски лыбились этюды. Я откидывала обложку, и на меня ссыпались ноты, головешки четвертных, хвостатые косточки восьмушек, между ними одна, максимум две, готовые брякнуться неваляшки целых. Черни довольно долго трепал нервы моей маме, выражение мамы, но, как ни странно, был приручен в срок и уже через год подвинулся, чтобы уступить место Клементи. Некто Клементи был специалист по санатинам. Клементи мне нравился больше, чем Черни. Язык мой разместил его между клеем и пельменем, таким образом отрезав пути возможной агрессии, как в случае с Черни. Санатины округлили мою кисть, заметно отвлекли от суеты над клавишами, заставив вслушаться в мелодию как таковую. Между тем игра без нот мне по-прежнему не давалась. То есть дома давалась, а перед Лидией Матвеевной никак. Приближался экзамен, а вместо уверенности во мне пух нещадный страх. Двойная порция усилий, брошенных на инструмент, этот страх только умножали. Однажды мама отвела меня к специальному врачу, который мне страшно понравился, так как на нем не было никакого белого халата, а вокруг него ни единого инструмента. Маму беспокоила моя музыкальная тупость. Врач тихо спрашивал меня о разных вещах. О меховой шапке, например, об изюме в каше, только не о музыке и здоровье, из чего он сделал какой-то неутешительный вывод, уложив его в тревожное слово «зажим». «Так», — сказала мама, когда мы вышли, «теперь у нас еще и зажим, то есть к гландам, сколиозу, ревматизму, это мама имела в виду, еще зажим», и написала какую-то записку Лидии Матвеевне. И вот настал последний урок перед этим самым экзаменом. Я обреченно зарядила нотную папку и выдвинулась в сторону школы. Путь мой лежал через старый вишневый сад, единственный настоящий вишневый сад, который я видела в жизни и который я могла затребовать у памяти, читая впоследствии знаменитую пьесу. Сад, правда, был уже почти диким, вишни не сладкой, тем более что нижние ягоды быстро обрывали все, кому не лень, еще незрелыми. Считалось, что сад принадлежит интернату, темневшему за забором. И главное в этом саду было не встретить интернатовских. Почему? Я не знаю. Мама говорила, что они могут покалечить, отобрать верхнюю одежду, потушить об тебя сигарету. После чего она многозначительно замолкала в надежде, что у меня хватит фантазии самой дорисовать варварскую картину интернатовских зверств. Я несколько раз видела их, легко отличимых по одинаковой вельветовой форме в нашем гастрономе с жалкой мелочью в кулачках. Они покупали глазированные хлопья, 8 копеек пачка. Еще интернатовские шныряли временами по этому саду где-то вдоль забора, курили, прячась за более крупными деревьями, и гы-гыкали вслед прохожим. Но это меня пугало гораздо меньше, чем, например, дохлые кошки, которые нет-нет, да и попадались тут и там в саду, и еще во многих местах. Почему они так активно дохли, я не знаю. Мама ответить не могла. Может, интернатовские их казнили от присущей им легендарной злобы. В общем, бегу я на свой зачетный урок. Кошек под ногами нет. В голове у меня вертится какое-то кино про Клементи. Я вижу собственные руки. Они прыгают по клавишам, как заводные. За кадром стучит линейка Лидии Матвеевны. Темп — то, что надо. Перед глазами извивается нотный стан. Но он уже практически не нужен. Я 4, прописью 4, раза проиграла дома сонатину. Меня можно было включать в любом месте, как радиомаяк. Я вступлю с нужной ноты и правильной руки. На самом деле все не так. Я знаю, что собьюсь на триолях, на которые Клементи, как я поняла, был гораст. Интернатовский стоял под вишней, курил и смотрел на меня. Он был гораздо выше меня, и его вельветовый костюм был ему явно мал. «Сейчас он потушит об меня сигарету», — включила я мамину картинку и прибавила ходу. Интернатовский отделился от вишни и качнулся к дорожке. Из верхней одежды на мне была жилетка. Снять ее сразу, чтобы сунуть ему на ходу? Или они отбирают только куртки? Я перехватила нотную папку как щит. Пусть об нее тушит. И, зажмурившись, прибавила шагу. «Стопчик!» — негромко скомандовал тусклый низкий голос. Руки мгновенно стали потными, и я чуть не выронила папку. Интернатовский одним шагом преградил дорогу и дохнул на меня сверху какой-то горелой соломой и еще чем-то сладковатым. «Я на музыку!» — пролепетала я, как будто передо мной была вахтерша, и заморгала. «На музыку!» — передразнил малый и щелкнул пальцами по папке. Деревянный щелчок пробил насквозь живот и дрогнул в позвоночнике. Одну руку он держал за спиной, сигарета, догадалась я, а второй, с обкусанными ногтями и чернильным пятном на запястье, медленно опускал мою папку, которая прикрывала меня от подбородка до колен. Опускал, как окошко в поезде. И когда показалась я вся целиком, вынул из-за спины то, что прятал. Сигарета. Будет тушить в живот. Я захлопнула глаза и приготовилась орать. Однако минуту ничего не происходило. От интернатовского пахло прожаренной на солнце одеждой. Я медленно подняла голову. У меня перед носом качалась вишневая веточка с двумя тугими спелыми ягодами. Такие только на самой верхушке доживают. «Учись, скрипачка!» — хмыкнул интернатовский, усадил веточку верхом на папку и растворился в вишневых деревьях. Мне показалось, что от меня идет пар. В затылке глухо колотилось. В то же время коленки леденели и как бы отсутствовали на своих местах. Я повертела головой. Сзади шли какие-то взрослые люди, впереди показались школьники. Я бросилась вон из сада. Хорошие вишенки слетели в пыль и песок. Сонатина из головы исчезла. Она больше не звучала в ушах и не путалась в пальцах. Ее не было. Ни одной ноты. На школьном крыльце я с разбегу ткнулась в чей-то живот. В глазах раздвоилась серая пуговица. Передо мной стоял Ленин. «Четвертый А?» — строго спросил Ленин, оглядев меня с ног до головы. Гольфы у меня сползли, бант съехал на ухо. Я кивнула, понимая, какая тень сейчас ползет на весь четвертый А. Ленин свесил голову, оценивая мою папку. В одной руке он держал портфель, в другой — пакет молока. «И кто нам будет играть на концерте, если ты свернешь себе что-нибудь?» Я затряслась в том смысле, что меня все равно никогда не возьмут на концерт. Вы просто не знаете про мышек, и лучше бы я уже что-нибудь свернула себе наконец. Но сказала я совершенно противоположное. «Я буду!» И слезы мгновенно подошли к самому краю. Взмокшая, я влетела на второй этаж. «Разомнись! Что-то ты запыхалась», — глянула на часы Лидия Матвеевна и потянулась к термосу, как будто специально ждала меня, чтобы наконец поесть. Я пододвинула табурет и сходу грохнула ми-минор. С ужасом почувствовала, что руки меня не слушаются. Правая дрожит, а левая летает. Пальцы топтали друг друга, но Лидия Матвеевна, как ни странно, про линейку не вспоминала. Я кое-как чесала по октавам. У Лидии Матвеевны начался обед. Я слышала, как она откупорила термос, установила его широкую крышку перед собой и стала вытряхивать в нее содержимое. «Жаркое», — узнала я по запаху, который приплыл прямо к портрету. «Приятного аппетита!» Я разделалась с гаммой и выложила на колени потные ладони. Дрожь поутихла. «Давай, Клементи!» Уже миролюбиво подтолкнула меня Лидия Матвеевна, не отрываясь от горячего. «Дай, клейте!» — так это прозвучало. Я качнулась в сторону папки. Не глядя, нащупала альбом и приладила его на пюпитр. Распахнула. Клементи так Клементи. И тут в глазах у меня поплыл какой-то калейдоскоп. Передо мной распустили свои пузыри добросовестно затушеванные советские республики. Розовое, салатовое, фиолетовое. Кое-где были насажены зерновые, кое-где вмонтированы коричневые квадратики полезных ископаемых. Посередине сидел медведь и ел рыбу. Срисовано с набора открыток зоопарк. Стопчик! Я что, перепутала альбомы? Вместо нот сунула контурные карты? Ну да, они же все в одну и ту же кальку обернуты. Шея у меня задеревенела. Мне уже не пошевелиться никогда. И никогда отсюда не выйти. За окном слышно, как продленки играют в резиночку. Лидия Матвеевна подбирает горбушкой остатки жаркого, чтоб крышку не мыть. Я не знала, что мне делать, и принялась разглядывать портрет. Владимир Титович строго смотрел в сторону Лидии Матвеевны. Ему давно не нравилась вся эта столовка в кабинете. Не для того он свой кабинет уступает 2 раза в неделю, чтобы в нем жаркое вытряхивали. Понятно, нет? Вот в Молдавии плодоносят сады, возможно, даже вишневые, по периметру плавает рыба. Идут корабли, пока что в виде треугольников. Сверху пыхтит ледокол. Елки — главное достояние Сибири. А хлопок я не знаю, как выглядит. Поэтому в оранжевой Туркмении стоит маленькая буква «Х». Я сама не заметила, как начала долбить по клавишам, дубасить невинного Клементи, забыв, что там вначале пиано, пианиссимо. Полевыми птицами рассыпались триоли и арпеджио. Уральская гряда совпала с убедительным аккордом. В легато я немного оступилась, не тем пальцем взяла. Но это простительно, там случился обрыв, берег озера. Если не хватает зеленого, можно желтый смешать с голубым. Меня не останавливала бескрайняя степь, бурые хребты и водные артерии. Наоборот, замирая у подножий, на равнинах я прибавляла темп и перекрестным стаккато добегала до восточной границы. Форте, 2 раза форте, и только расстроенная ля 3-й октавы всхлипнула и проглотила язык. Лидия Матвеевна стояла за спиной и изучала карту Родины. На медведя с рыбой сощурилась. Ага, медведь, значит. В руках у нее дергалась линейка. 5 раз уже можно было треснуть эту дебилку, но она же шпарит, как ненормальная. Еще собьется. Че там мать ее в записке написала? Ерунду какую-то. Это она неплохо с карты придумала. Мы с ней еще устроим веселые картинки. Через неделю. На концерте.